Котя, котенька, каток, Котя, серенький хвосток, приди, котик, ночевать, волка старого качать. Бай, бай, бай, бай, бай, бай. В животе-то урчит. Поесть бы. Я тебе-то, коту, за работу заплачу, дам кусок пирога да кувшин молока. Мяу! Как это мало? Хватит тебе молока, а мне козла с бараном. Мяу! Мало? Ну, бери уж и козла, а баран-то мне по рукам. Мяу! Мало. Да что же это за зверь такой, что ему целого козла мало? Нет, лучше уж уходить отсюда, а то что-то страх берет. А вот и я тебя еще шишками еловыми угощу. Из ружья палить! Волки! Волки! Помогите! Нет уж, батюшка, белый волк! Помогай себе сам! А нам и тут страшно! Что? Падаем! Заблеяли козел да баран со страху. Зубы-то разжались, они и шлепнулись рогами прямо на волков. А кот, знай свое, хватай их, коли и руби. Тут на волков такой страх нашел, что припустили бежать без оглядки. А белый волк сзади хром-хром, хром-хром, хром-хром, едва поспевает. Однако ушел, и волки разбежались. Опомнились помаленьку козел да баран, поднялись, сели, думают, как быть, что делать. Братики, что делать-то? Ах, видно, уж один конец, ворочаться домой. Видно так, куда от беды уйдешь? Обождите, братцы, я вперед забегу, разведаю. Может, сменит бабушка гнев на милость? Примет вас по-хорошему. А ты-то? Моя вина, мне и расхлебывать. Ну, прощайте, покуда! Пошел кот. Пришел домой, вскарабкался на ставню, заглянул в оконце, видит. Сидит бабушка Варварушка у стола, пироги раскладывает, а сама-то плачет, рекой разливается. Ох, ох, ох, ох, ох, горе-то мое горькое, беда ты бедовая. Вот этот бы пирог-то козлу, а этот бы барану. Да нет у моей скотинки. Видно, ее волки съели. Ах, вот этот-то пирог, ну, подгорел, это мне. А этот бы баран, а этот бы козлу. А мне? А ты кто таков будешь? Я. Вася! Я. Кот! А где ж козлик-то мой да барашек? Не видал ли? Здесь мы следом прибежали, прости, бабушка. Прости, бабушка, больше убегать не будем. Прости, бабушка, не серчай на кота. Он нас выручил, он нас от смерти спас. Смилуйся. А будешь сметанку слизывать? А мышей ловить? Не буду. Буду. Но то-то. Сейчас тех пор все мыши у бабушки в подполье вывелись. Ни одной не стало. А Вася на ступеньке лежит, глаза щурит, мурлычет, песенки поет. Коты они все так. Мы коты. А козел да баран Васины песни слушают. Бабушка пироги печет. Все хорошо, ладно.